оглядеться и пойти по снегу вдаль, не оглядываясь, спиной к аппарату. Все это я проделал точно и аккуратно, как требовалось. Противнее всего было идти вдаль. Хорошо еще, что сцена снималась только один раз. Я остекленел и окоченел. После съемки меня схватили, укутали в тулупы, усадили в карету и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе меня стали быстро растирать снегом, дали еще коньяку, и вскоре я блаженно заснул на печке под горой тулупов и шуб, которые на меня навалили. Все это прошло довольно быстро. Кроме того, я был пьян и почти ничего не замечал. Помню только, что какая-то древняя старуха, узревшая меня в таком виде, очевидно решила, что меня ограбили, и заголосила навзрыд: «Что же они с тобой, родименьким, сделали, ироды проклятые? Голубочек ты мой чистенький, ограбили дитё и в снег бросили». Ей, конечно, нельзя было объяснить, что это кино, и на нее никто не обратил внимания. Так она и осталась при своем мнении. Я проспал на печи до вечера. Потом меня посадили в поезд, и я уехал в Москву. В Москве, к моему удивлению, меня уже на вокзале встречали журналисты. Мне это очень польстило. Оказывается, все уже было известно. Для них это, конечно, была сенсация. Меня расспрашивали о доме Толстого, о Софье Андреевне, о моей работе. Я врал изо всех сил, описывая свой геройский подвиг. «Сколько же вы получили за эту роль?» — спросил меня один из газетчиков. 100 рублей», — честно ответил я и добавил. «Дурак был, мало взял». На другой день в газетах было напечатано интервью со мной. Кончалось оно так: «Сколько же вы получили за эту роль?» — спросили мы Вертинского. 100 рублей. «Мало взял, дурак был», — отвечал он. Мы не стали возражать талантливому артисту и откланялись. Позор был на всю Москву. Иван Мажухин 1/2 года издевался надо мной после этого. С Мажухиным мы были друзьями. Он был у Ханжонкова на положении первого актера и сразу завоевал симпатии публики. Своим серым глазам красавец Мажухин умел придавать любое выражение. Он хорошо чувствовал свет и аппарат, и был необычайно статуарен. Иван служил на договоре и получал 75 рублей в месяц, продолжая играть в театре. А я не пошел на договор. Я снимался на разовых, 3 рубля за съемочный день. Но так как я снимался почти ежедневно, то мне выходило около 90 рублей в месяц. На 15 рублей больше, чем Ивану. Этого он не мог допустить и требовал, чтобы я пропивал с ним ту разницу в 15 рублей, что мы охотно и делали. Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного, Вера Холодная. Как-то, повстречав ее на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно ее стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех ее у публики возрастал с каждой новой ролью. В это время большие актеры неохотно шли в кино. «Это не искусство», — говорили они. Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино актера отнимало самое главное слово. «А что можно сыграть без слов?» — думали актеры. Это было действительно трудно. В конце концов, аппарат — это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально и зорко за актером, он все до малейших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актеры часто терялись перед этим всевидящим оком. К тому же нужно было играть молча. Но приходилось все же что-то говорить. А текста не было. И только перед самой съемкой репетировали мизансцены, и каждый говорил, что хотел. И все это было, конечно, в ущерб картине, потому что говорили иногда черт знает какую чушь, которая смешила и выбивала из настроения. Вообще, настоящий ключ к этому новому искусству был подобран не скоро, и много картин покалечили актеры.